Доставили меня назад в усадьбу, а там уже рота спецназовцев обосновалась, и по всему периметру внешнему вдоль стены окопчиков нарыло. Словно с минуты на минуту штурм загородной резиденции президента ожидается. Сашок тут же на тени в Кремль улетел, а мне с полчаса Лиску успокаивать пришлось. Здесь, понимаешь, судьба страны решается, а мне с бабой возиться надо. Целую истерику закатила, пока новый лечил ее уколами не успокоил и спать не уложил. Только тогда я смог у телевизора усесться, чтобы со стороны за событиями понаблюдать. А события, что в Москве, что по стране, круто разворачиваться начали. Столица будто на осадном положении очутилась. Уличные патрули, кого ни попадя, хватают. На кордонах, на всех дорогах любые транспортные средства, вплоть до велосипедов, шмонают. В других городах полегче обстановка. Но МВД тоже суетится, стихийное кучкование толпы разгоняя, беспорядки на корню предотвращая, поскольку слух ширится, что меня грохнули. И хоть через час пресс-служба моя заявила, что президент жив, правда, ранен. Здесь я похихикал зловредно. Нагнетание страстей только усилилось. Мол, никому не позволим, распинаются телекомментаторы, нашу молодую неокрепшую демократию задушить и в грязь втоптать. Кое-где даже перестрелки стали наблюдаться, но, как просекаю, больше случайные. В основном на кордонах спецназовских, когда во время обысков оружие находили. Фигня все это, думаю себе. Целенаправленный отстрел сейчас в Кремле идет. Сашок редакторов своего сценария фиктивного покушения на президента выявляет и выбраковку свиней неблагодарных производит. Так оно и оказалось. Уже под вечер Сашок вновь тенью в усадьбу прилетел и трех операторов телевизионных с собой приволок, чтобы мое обращение к народу на пленку запечатлеть. Вначале мы с Сашком уединились, и он мне вкратце баталию сегодняшнюю в Кремле поведал. Трех министров и десятка два иных фигур видных, отнюдь не пешечных, прямо на рабочих местах отстрелили. Может, кого и невинного устранили, так ведь при зачистке политической территории и не то бывает. Об одном Сашок сильно жалел, просто-таки кручинился. Начальник генштаба сам из жизни ушел, в кабинете застрелившись. Ну, а дальше хохма началась. Повесил мне Сашок руку на перевязь черную и повел в кабинет обращение к народу на кассету записывать. Само собой, обращение выспренним слогом начиналось. «Россияне, сегодняшний трагический случай с вашим президентом показал, что демократия в России в опасности. Засилье преступных элементов достигло той недопустимой черты, за которой следует полная анархия и развал государства. Поэтому я, как гарант Конституции и демократических преобразований и все такое в том же ключе для правдоподобного обоснования необходимости введения прямого президентского правления на территории всей страны, ликвидации всех выборных административных органов с передачей власти военному руководству до введения комендантского часа в крупных населенных пунктах. Были там еще и призывы к спокойствию, выдержке, пониманию и обещание, что порядок будет восстановлен и демократия восторжествует. В общем, вся та самая лапша, которую толпа за милую душу хавает. Три раза пришлось переснимать. Первый раз из-за того, что я рукой на перевязи стал жестикулировать. Второй раз другую руку в перевязь сунул. И лишь с третьего раза все как надо прошло. Подзываю я потом к себе Сашка и на ухо шепчу. А телеоператоры у тебя люди надежные? Как бы казуса-ляпсуса не произошло. И руками ему свои манипуляции с перевязью во время съемки повторяю. Мол, не проболтаются ли? Знаю я этих телевизионщиков, язык без костей и так подвешен, что за зубами никогда не держится. Это не телевизионщики, усмехается Сашок. Спецы из госбезопасности. Смотрю я на троицу парней новым взглядом и только теперь замечаю, что ребята с виду вроде и разбитные, как и положено репортерам, но что характерно, За час съемки никто из них слова не проронил. Вот дрессура какая! Артисты, одним словом. Ровно в полночь, по московскому времени, начнем по всей стране, сообщает Сашок буднично, словно походя. А утром по всем каналам твое обращение пустим. Жди. С этими словами забирает он своих спецребят и улетает.